Алексей Пехов. Наранья. Продолжение и окончание. Один из догматов церкви гласил, что никто, кроме выбравших служение Спасителю, не может творить волшебство. А те, кто не совершил постриг и не надел рясу, не способны пользоваться магией, если только не заключили сделку с тьмой. Значит, женщина была именно из таких. «Вы ведь знаете о Хуэскаре?» «Разумеется», — кивнул Рауль. Самый южный город провинции оказался самым стойким к ложной вере. Жители вовремя догадались закрыть ворота и развесили еретиков на стенах. Армия баронов взяла Хуэскар в осаду, и горожанам пришлось несладко, особенно когда подвезли бомбарду. Поначалу осажденные надеялись на армию, но та, встретив неожиданно ожесточенное сопротивление, увязла в холмах на западе и дралась за каждый ярд земли, продвигаясь вперед слишком медленно. Началась блокада с постоянными штурмами, обстрелами и казнями тех, кто пытался оставить город. Жители Хуэскара выстояли и даже смогли организовать вылазку, дать отпор полкам баронов, отбросить их от стен почти наполовину лиги. Это случилось как раз в тот день, когда 6-й жандармский полк, а также сводные 1-й и Эскаринский маршем прошли от Тузеро и взяли осаждающих в клещи, разорвав их наспех выстроенную оборону, рассеяв ошеломленного противника, а затем добив уцелевших. «Она жила в Хуэскаре и помогла победить в той битве. Благодаря ей жители смогли устроить вылазку. Ее дар уничтожил все орудия мятежников». Рауль обернулся и задумчиво посмотрел на клетку. «Даже не знаю, что сказать, святой отец. Я предполагал, что она из числа тех, кто стоит за новую веру». «Вы ошибаетесь. Эта чужая всем подлинным слугам Спасителя женщина в тот день была на стороне истинной веры». «Очень странно все это слышать», — Рауль пожал плечами. «Что заставило ее сделать это?» «Она откликнулась на общем молебне, великом стоянии перед знаком Спасителя, когда горожане просили помощи и призывали уничтожить грешников. Колдунья вызвалась и расправилась с досаждавшей городу и его укреплением артиллерии в считанные минуты». «То есть ведьма оказала помощь, когда ее попросили?» «Выходит, что так». Отец Августа был задумчив, точно так же, как его мул. «Кто знает о планах Искусителя лучше его самого? Возможно, это существо хотело посеять в душах осажденных сомнения. Эти зерна могли бы упасть на благодатную почву». «А возможно, она просто хотела помочь», — подумал Рауль. Вся эта история гнусно пахла, и он был не слишком рад, что узнал правду. «Надо думать, верующие сдали ее инквизиции при первой же возможности». «Разумеется», — важно кивнул клирик. «Не прошло и нескольких часов, как слуга Искусителя была обуздана и связана». Рауль хладнокровно кивнул. «Большинство людей — неблагодарные скоты. Вначале они будут просить помощи, умолять на коленях, но, достигнув желаемого, чаще всего забудут об этом и воткнут своему спасителю кинжал в спину при первой возможности. Судя по всему, горожане Хуэскара как раз из их числа. Излишняя набожность, страх перед небесными карами и отсутствие совести делают с людьми потрясающие вещи. И даже после того, как она спасла целый город, ее ждет костер». Внешне Рауль оставался спокойным, хотя в его груди бушевала буря. «Так решил Святой Суд. Искуситель все еще в ее душе, несмотря на помощь. Мы не знаем, чем она была продиктована и какие последствия будут для города. Возможно, лишь пламя, очистившее эту женщину, сможет защитить Хуэскар от проклятия. Кара небесная...» Договорить он не успел, так как впереди неожиданно загрохотали выстрелы. Авангард попал в засаду. В ту же секунду высокие кусты жимолости, растущие справа вдоль дороги перед апельсиновыми садами, грохнули голосами десятка мушкетов. Пуля прошла рядом с Раулем, не задев его. Дорогу начало заволакивать едким сизым дымом. Раздались крики атакующих. Паники в отряде не было. Все давно были стрелянными воробьями и участвовали во многих сражениях. Справившись с лошадьми, люди дали ответный залп по кустам. Те, кто был еще в седлах, лупили из пистолетов. Спешившиеся взялись за мушкеты, прижимая приклады к нашитым на правое плечо кожаным подушкам. Стреляли, в общем-то, вслепую, надеясь задеть тех, кто перезаряжал оружие. С той стороны, откуда они приехали, тоже раздались хлопки, говорящие, что отступать назад не имеет смысла. Их взяли в клещи, предоставив лишь один путь к отступлению. «Сеньор!» — рядом оказался Пабло, находившийся в авангарде. «Фернандо убит!» «Алехандро! Держи дорогу! Мигель, уводи людей в поле, к мельнице!» Рауля услышали, зазвучали короткие команды, и большинство солдат вновь оказались в седлах. Ломая придорожные кусты, слева они устремились к небольшой мельнице с застывшими крыльями, стоящей ярдах в 600 от тракта. «Хосе, потери!» Рауль слышал, как где-то в дыму зло по-боксански ругается Алехандро. «Не знаю, сеньор! 7-10 человек точно! Авангард лег почти весь!» С момента начала нападения прошло не больше минуты. Атаковавшие перестали отсиживаться и с ревом выбрались на дорогу, желая закончить начатое. Вновь хлопнуло, и лошадь Рауля начала заваливаться на бок. Он легко соскользнул вниз, отпрыгнул, избегая удара копытом, кувыркнулся, теряя шпагу, и нос к носу столкнулся с мятежником в простой одежде, уже заносившим над ним чинкуэду. Недолго думая, не вставая с колена, он разрядил пистолет прямо в лицо нападающему. Тяжелая пуля снесла мятежнику половину черепа. На перезарядку оружия не было времени, и Рауль взялся за шпагу и дагу, теперь жалея, что не послушал Хосе и не надел кирас. В сизой пороховой пелене, повисшей в неподвижном воздухе, двигались темные тени. Где-то недалеко от капитана продолжал грязно ругаться Алехандро, разряжая пистолет за пистолетом. Рауль встретил мятежника длинным прямым уколом, нарвался на грамотную защиту, сбил чужой клинок дагой в сторону, шагнул по кругу, вывернул запястье, нанося сопернику неожиданный и стремительный укол в бедро правой ноги. Предоставив разбираться с раненым кому-то из рейтар, капитан вступил в очередную схватку. Этот противник был менее ловок, атаковал неуклюже и тут же получил рубящий удар по запястью, тычок вспомогательным клинком в печень и финальный укол в шею. За спину командир был спокоен. Спешившийся Хосе с палашом и раскрытой навахой прикрывал его от любого нападения сзади. Дым начал рассеиваться, и стало видно, что схватки идут по всей длине дороги, до поворота, за которым атаковали авангард. Рауль заметил группу из 6 вражеских стрелков, отчаянно работающих шампалами и находящихся под прикрытием своих солдат. На них наседали конные рейтары с окровавленными палашами. Игнасио резко свистнул, что послужило приказом к отступлению. В ту же секунду сержант швырнул в гущу мятежников гранаты с укороченными фитилями. Люди с испуганными криками бросились в рассыпную. Кто-то кого-то повалил, началась куча мала. Сухо треснуло, и осколки посекли стрелков. Еще двое рейтар швырнули гранаты на дорогу и вжималось, усиливая панику и ущерб. За рощей апельсиновых деревьев низко рыкнуло, а спустя несколько ударов сердца, ярдах в 40 от Рауля, разорвалось ядро. «Отходим!» — рявкнул командир, связанный схваткой с очередным противником. Тот был из благородных, дрался хладнокровно, и его рапира плела узоры ничуть не хуже капитанской шпаги. Пабло с закопченным лицом и обожженными усами выскочил из горячки боя на безумной лошади, перегнулся в седле и сильно, с оттяжкой, ударил мятежника длинным эспадоном, разворотив ему грудную клетку. Невесть, как оказавшийся в седле Хосе, помог своему командиру сесть позади и, гикнув, направил коня в поле. За ними отходили уцелевшие рейтары. Возле мельницы, окруженные глиняным в половину человеческого роста забором, уже гремели выстрелы. Еще один отряд противника выбрался из рощи, отрезав отступление. Стрелки Рауля показали врагам, что следует держаться подальше, и те отступили, но уходить явно не собирались. «Мушкетеры расставлены, сеньор!» — отрапортовал Мигель. «Отлично, капрал!» Капитан на ходу перезаряжал пистолет, откусив вверх патроны и высыпав содержимое в ствол. «Потери!» 9 человек!» «И у меня двое!» Алехандро оставался в седле. 5 ранено, но не опасно, царапины!» Итого 19 стрелков и 8 рейтар. «Клирики целы?» «Только двое! Они с ведьмой за амбаром! Отца Августа сняли первым же выстрелом!» Сеньор де Альтамирано помрачнел. «Не думаю, что Инквизиция будет в восторге!» «Вот и пусть жарят пятки мятежникам! Мы тут ни при чем, сеньор!» Мигель во время боя потерял большую часть своей набожности. «Пабло, что видел?» Рауль, все еще злясь на провидение, вытащил из сумки пулю и отсоединил шомпол. «Хреновые дела, сеньор! Мы нарвались на передовой отряд, остальные спускались с холмов! Я успел их заметить, прежде чем разверзся этот ад! Их за 80-ков! Судя по знамени, кто-то из уцелевших баронов! У них с собой 3 фальконета!» «И мортира», — мрачно сказал капитан, глядя на дорогу, где уже суетились вражеские всадники. Их марионы блестели на солнце. «Хосе, дай кирасу». «Сию минуту, сеньор!» — улыбнулся в седые усы ветеран. «Разве не всех баронов положили под карверой?» Игнасио был ранен в плечо, но держался молодцом. «Выходит, что так». «Слез бы ты с лошади», — обратился Рауль к Алехандру. Тот в ответ лишь сверкнул белозубой улыбкой. «Мы крупно влипли, но это не значит, что Рейтар сыграет труса, мой друг. Нам надо всего лишь продержаться до темноты. Это меньше 3 часов». «Не заглянинными стенами, сеньор!» Мигель достал маленькую подзорную трубу и теперь смотрел на дорогу. «Валай! Эти ублюдки разворачивают фальконеты!» Рауль, взяв из рук капрала трубу, посмотрел в указанном направлении. Четверка запряженных лошадей тащила лафет, на котором была установлена небольшая мортира. «Как их упустили передовые части!» Пабло скрипнул зубами. «Теперь уже без разницы!» Алехандро посмотрел на восток. «К роще нам не прорваться, там больше 20 стрелков». «Лопес, Муреньо!» — крикнул Рауль. «Слезайте с мельницы! Мигель, снимай стрелков с крыши амбара и уводи от забора! Они не полезут сюда, пока не завалят нас ядрами! Отходите к дальней части постройки, за амбар! И рассредоточьтесь! Хосе, возьми знамя и установи на крыше!» «Так они ж по нему палить будут, сеньор!» «Лучше по нему, чем по моим людям! Шевелись!» Все бросились выполнять приказания. Лопес с напарником горохом скатились по приставной лестнице, стрелки у стены выдергивали из земли форкины и, зажав их подмышками, взвалив мушкеты на плечо, бежали на дальний рубеж обороны. «Выстоим, мой друг», — ухмыльнулся Алехандро. «Или ляжем. Идем, посмотрим, что там у рощи». За амбаром прятали лошадей. Здесь же стояла клетка, возле нее тихо молились отцы Рохос и Даниэль. «Самое время для молитвы. Можно даже заранее прочесть за упокойную, не помешает». Оба клирика изрядно побледнели. Вот уж кому не стоит попадать в руки к отступникам, так это святой инквизиции. Если обычных солдат просто расстреляют или заколют пиками, то облаченным в рясы священникам грозят серьезные испытания. Ничем не хуже тех, что проводят отцы-дознаватели для некоторых еретиков. Рауль пожалел, что Августа убили. Он единственный из них, кто обладал даром и мог помочь в обороне. Капитан направился к святошам, но его перехватили. Тонкая рука просунулась сквозь прутья и вцепилась в плечо, обжигая огнем. «Сеньор, выпустите меня!» — умоляюще прошептала колдунья. «Я смогу вам помочь!» Он деликатно освободился от ее захвата. «К чему тебе нам помогает женщина? Они освободят тебя!» Она грустно улыбнулась и прислонилась щекой к прутьям. «Вы были добры ко мне, сеньор, а ядра... ядра слепы. Возможно, и не придется никого освобождать. Я действительно могу вам помочь, сеньор. В Хуискаре...» «Я знаю твою историю», — перебил ее Рауль и посмотрел на клириков. «Вы сможете отпустить эту женщину? На время?» «Нет!» — отрезал отец Рохос. «Нет! Отродье Искусителя не выйдет из клети и не снимет ошейник. Она лжива и замарает нас всех тьмой!» Спорить было бесполезно. На потном лице священника смешались ненависть и страх. «Надеюсь, вы не пожалеете о своем решении, святые отцы», — холодно процедил Рауль. «Кто-нибудь из вас сходите, пожалуйста, вместе с Хосе. Он выдаст вам мирские платья. Рясы становятся для вас слишком опасны». «Но это значит предать Спасителя», — прошептал еще сильнее побледневший отец Даниэль, липкими пальцами вцепившись в веревку, служившую ему поясом. Раулю некогда было спорить с ними. Он подбежал к углу двора, что был на стороне рощи, и в этот момент орудия выстрелили. Первое ядро прошло восточнее мельницы, свистнуло в воздухе и улетело к деревьям, едва не задев своих же стрелков. Второе пробило крышу амбара и не взорвалось. Третье ударило во внешний забор, разворотив глину и камни. Через секунду гакнула мортира, и Рауль вместе со всеми бросился на землю, уткнувшись лицом в вездесущую пыль. Взорвалось совсем рядом. Хляск! Этот звук больше всего напоминал уху звук рвущейся материи. Картечь свистнула над головами, иссякая все, до чего могла дотянуться. Кто-то заорал от боли. Теперь к запаху раскаленных камней примешивался запах стали, пороха, едкого дыма и крови. «Хавельянос!» — громко прокричал Мигель. «К раненому живо!» Отрядный лекарь уже спешил вместе со своей сумкой к окровавленному и проклинающему все и вся Лопесу. В шагах в 10 от него лежало изуродованное взрывом тело. Кто это, Рауль не смог определить. Двое стрелков приканчивали раненых лошадей. Та, что везла клетку, оказалась убита на повал. Вместе с ней картечью посекло и отца Рохаса. Клирик лежал, распахнув руки, и серая ряса у него на груди уже потемнела от крови. Отец Даниэль с двумя охапками армейской одежды стоял в 40 ярдах от амбара и дрожащими губами благодарил спасителя за подаренную ему жизнь. Рауль подскочил к клетке, несколько прутьев которой были разбиты. «Ты жива?» «Да, сеньор», — сказала скрючившаяся на полу женщина. Алехандро вылетел на недовольно раздувающие ноздри лошади из-за угла мельницы. «Они перезаряжают! Самое время организовать атаку! Позволь, я с ребятами...» «Вас расстреляют раньше, чем вы доберетесь до орудий! Жди!» Капитан решительно подошел к отцу Даниэлю. «Святой отец, времени не осталось. Через несколько минут никто не даст гарантии, что мы будем живы. Она — наш единственный шанс уцелеть. Вы сможете снять ошейник?» «Да. Это способен сделать любой отец-дознаватель. Но выпускать ее — безумие. Я не смогу обуздать ведьму, если она начнет пользоваться магией». «Об этом не волнуйтесь, мои люди будут держать ее на прицеле». «Это грех. Грех отпускать такую, как она. Спаситель спросит с меня в райских кущах, почему я дал еретичке свободу». «Спаситель спросит с вас в аду, почему вы позволили умереть всем этим воинам!» — рявкнул потерявший терпение Рауль. Отец Даниэль посмотрел на тело Рохаса и неуверенно кивнул. Подчиняясь жесту капитана, Муренью и одноглазый Родриго сбили замок на клетке. Игнасио, бледный от потери крови, с перебинтованным плечом, приказал рыжему Карлосу обыскать тело убитого священника. Солдат нашел ключ и бросил его Муренью. Тот быстро отомкнул кандалы и, взяв женщину под локоть, выволок ее из клетки, отдав в руки Родриго. «Мои люди хорошо стреляют», — на всякий случай предупредил Рауль, понимая, что это глупо. Смерть от пули в любом случае предпочтительнее костра, который ей уже и так обеспечен. «Я собираюсь помочь, сеньор». Ее голос стал хриплым от волнения. Отец Даниэль неохотно коснулся пальцем знака спасителя на ошейнике, и тот, лязгнув, открылся. Кто-то из солдат, кажется, Мигель, начал читать охранную молитву. Не обращая на это внимания, женщина шагнула в сторону, воздев руки к небу. Рауль не знал, как у солдат выдержали нервы, но никто в нее не выстрелил. Не было никакого зла. И вселенской тени, и рева разверзнувшегося ада, и облика искусителя. И даже тучи не затмили солнце по причине своего отсутствия на небе. От стены амбара, над которым все еще развивался отрядный флаг, отделились три огромных полупрозрачных силуэта. Рауль едва смог различить на ярком солнце, что это гигантские волки, которые, будь они реальны, без труда перекусили бы пополам лошадь. Игнасио потрясенно выругался. Три призрака, стелющимся бегом, устремились в сторону основного отряда мятежников. Солдаты, хотя и порядком перепуганные явлением тьмы, бросились за ними, не желая пропустить происходящее. Рауль остался на месте. Он, а также отец Даниэль, Родриго, Муренью, Пабло и Карлос не спускали глаз с ведьмы. В отдалении послышались выстрелы, затем перепуганные крики, быстро сменившиеся воплями животного ужаса. «Муренью», — негромко сказал капитан, наблюдая за колдуньей, кажется, впавшей в транс. «Посмотри, что там, и возвращайся». Солдат вернулся через минуту. Бледный, взъерошенный, с круглыми глазами. Там, сеньор, тени их пожирают и рвут на куски. Уцелевшие бегут, бросив пушки и оружие. «Семя искусителя!» — простонал отец Даниэль, сжимая в дрожащих руках ошейник. Через несколько минут вернулся Алехандро. «Полный разгром, мой друг! Дорога пуста! Уцелевшие улепетывают к холмам. Думаю, если звери еще голодны, они доедят мятежников в ближайшие минуты». Голос у него был ровным, Лицо тоже не выражало особых эмоций, а вот глаза сияли. Было в них все. И страх, и удивление, и восхищение, и потрясение. В эту минуту не только командир Рейтар думал о том, какая грандиозная сила скрыта в босоногой женщине, облаченной в белый балахон. Мощь отступницы была грандиозна, и в отличие от клириков, она не гнушалась использовать ее в полную силу. Святые отцы, редко влезающие в дела земные, даже в войны, в том числе и религиозные, могли бы поучиться, как помогать солдатам в сражении и беречь их жизни. С тремя такими колдуньями вполне можно было выиграть целую войну. Теперь Рауль понимал, как Хуэскар снял осаду и отбросил врага от стен. «Ба!» — воскликнул Хосе, привлекая к себе внимание. «Ба!» Он, вытянув руку, показывал на рощу, где находились стрелки мятежников. Там занималось грандиозное пламя, и уцелевшие люди в панике бежали прочь. «Не спать! Мушкетеров сюда! Быстро, быстро!» Воины Рауля дали залп. Отец Даниэль ловко защелкнул на колдунье ошейник. Альмадена, вторую неделю мучимая жаждой, застывшая в ожидании скорой засухи, убаюканная песнями сверчков, цикад и гитарой, медленно погружалась в беспокойный сон. Алехандро сидел на окне, меланхолично наигрывая какую-то грустную баксанскую мелодию. Рядом с ним стояла пузатая бутылка командарии. Он единственный, кто не присоединился к общей пирушке, проходящей во дворе небольшого зажиточного дома в центре приграничного городка. Среди воинов не чувствовалось никакого веселья. Негромкие разговоры, стук стаканов, чпоканье пробок. Люди, пережившие еще одно сражение, в очередной раз вырвались из цепких рук смерти и теперь медленно напивались. Муренья, после гибели Фернандо, повышенный Раулем до капрала, в какой-то момент заплакал, растирая слезы по загорелым щекам и сожалея о гибели брата по оружию. Его кое-как успокоили, сунули красного вина, и, опустошив бутылку азолы, новый капрал уснул. Игнасио, Пабло и Мигель тихо спорили, окажутся ли они теперь в аду, раз воспользовались помощью нечестивой. Каждый довод заканчивался глотком вина, и каждый раз они приходили к совершенно противоположному мнению, что еще сильнее запутывало и без того сложный, приправленный смачными ругательствами, теологический спор. Несколько человек, устав за прошедший день, спали во дворе прямо на скамьях. Рауль сидел вместе со всеми в мрачном и опустошенном состоянии духа. Он был рад, что все закончилось и стало можно снять кирасу. Дорожная пыль нашла маленькие щелочки в броне, забралась под них и, смешавшись с потом, превратилась в грязь. От нее пришлось страдать всю оставшуюся дорогу. В какой-то момент он встал из-за стола, пригнул голову, чтобы не задеть низкие ветви апельсинового дерева, и вышел на улицу, где нос к носу столкнулся с Хавильяносом. «Как дела у Лопеса?» «Будет жить, сеньор. Во всяком случае, ему повезло больше, чем бедняге Хавьеру и тем, кого мы сегодня потеряли». Лицо у высокого, упитанного лекаря было уставшим и все еще ошеломленным. Он, как и все, был потрясен прошедшим днем. «Ступай. Отдохни. Ты сегодня хорошо поработал. Все мы хорошо поработали». Капитан прошел мимо, но Хавильянос его окликнул. «Командир!» «Да?» «Надеюсь, я не позволил себе слишком многого...» Лекарь помялся. «Я сказал часовым, что вы приказали выпустить женщину из клетки и приковать у сарая. И накормить как следует». «Что отец Даниэль?» «Он пытался возражать, но не слишком активно, сеньор. А потом и вовсе махнул рукой. Кажется, он надломлен». Рауль сомневался, что такие слова можно применить к инквизитору, но не стал возражать. «Я виноват, сеньор?» «Не думаю, Хавильянос. Ты сделал то, что я только собирался». «Хорошо». «Один вопрос. Почему?» Лекарь подошел ближе, задумчиво погладил бороду. «Из дурацкого чувства благодарности, сеньор. Я 15 лет штопал наших храбрецов кривой иглой, выковыривал из них пули и осколки. В сожалению, я не так набожен, как Мигель. Я не жду райских кущ и не страшусь пекла, поэтому не боюсь ее. По мне, она обычная женщина, сеньор, пусть и владеет магией. Правда, я не хотел бы, чтобы мое мнение узнала Инквизиция. Капитан кивнул, показывая, что не собирается никому, что бы то ни было, рассказывать. Все говорят, она здорово нам помогла. И это так, сеньор. Сегодня она спасла наши шкуры. Клянусь спасителем, миска горячей еды — небольшая плата за наши жизни. Ей слишком недолго осталось, чтобы... Он запнулся. Я тебя понимаю. Ступай. Доброй ночи, сеньор. Вздохнул Хавельянос. Доброй ночи. Сутулившись, лекарь пошел туда, где бренчала гитара. Рауль проводил его взглядом и неспешно направился к конюшне. Альмадена — приграничный город. У нее имелся свой гарнизон, и отряду не было нужды расставлять собственных часовых. Двое алибарщиков из лиецких наемников оторвались от игры в кости, узнали командира прибывшего отряда и кивнули ему как старому знакомому. «Мы накормить вашу еретичку, как вы велеть, сеньор», — сказал один из них, заросший по глаза густой кудрявой бородой. «Что-нибудь еще надо сделать?» «Нет, я поговорю с ней». «Как вам угодно, сеньор», — пожал плечами бородач и взялся за игральный стаканчик. Женщина сидела на чистой соломе под фонарем, за ногу прикованная цепью к стене, словно собака. Ребристый ошейник тускло мерцал, отблески пламени плясали на лице, делая его черты еще более резкими. «Сеньор?» Он остановился перед ней, заложил руки за спину, покачался на носках, хмуря лоб и внезапно спросил. «Ведь у тебя был шанс. Почему ты не убежала тогда? Твоя магия уничтожила мятежников. Я сомневаюсь, что мы смогли бы остановить тебя. Почему ты все еще здесь?» Она долго-долго молчала. Затем улыбнулась. «Я не считала себя вправе так поступить. Спаситель прислал мне испытание, и я должна пройти по этой дороге до конца». «Спаситель?» Женщина устало прикрыла глаза. «Хуэскар очень набожный город, сеньор. В моей семье все были истинными верующими, и меня воспитали такой же. Сколько я себя помню, стараюсь жить по его заветам. Верю в него и не сомневаюсь, что он не оставит меня и поможет мне. Это очень просто, сеньор, верить». «Не сомневаюсь», — сухо отозвался он. «Но как вера в Спасителя может уживаться с даром от Искусителя?» «Церковь говорит, что дар Искусителя — это грех. Я живу с ним всю свою жизнь и применяю его только для того, чтобы творить добро, как учит нас Спаситель. Магия для этого вполне годится, хоть это и не нравится отцам-дознавателям. Мое испытание продолжалось долгих 40 лет, и теперь оно наконец-то подходит к концу. Того, что уготовано Спасителем, нельзя избежать, сеньор». «Ты и твои убеждения сгорите на костре». «Думаете, я этого не знаю, сеньор?» Она пошевелилась, и цепь тихо лязгнула. «Зачем ты вообще решилась помочь городу? Неужели не понимала, к чему это приведет?» «В Хуэскаре родились многие святые, сеньор. Это благочестивый город. И он моя родина. Я верю в старую истину, а не в то, что несет мятеж на копьях и мушкетах. Когда воззвали о помощи, я не посмела отказать. Спаситель бы не одобрил этого. Помогать ближнему своему — мой долг». «Разве не долг ближнего помогать тебе? Они сдали тебя в руки отцов-дознавателей. Неужели это благодарность?» «Это на их совести, сеньор. То, что делают в ответ на мою заботу, должно беспокоить их душу, но не мою». «Именно поэтому ты не раскаялась». «В чем я должна была раскаяться, сеньор? Я не сделала ровным счетом ничего плохого и чиста перед Спасителем. А что касается людей, они не всегда понимают сами себя и свои поступки. Бог их простит за это». «И за то, что тебя сожгут на костре, Он тоже их простит». «Я верю в это», — негромко ответила она. «Я с самого начала знала, на что шла, сеньор. Но иногда просто нет иного выбора. Следует действовать так, как велит тебе сердце, несмотря на грядущие последствия. Вы понимаете, сеньор? Он очень долго молчал, смотря на нее новым взглядом, и затем также в тон негромко ответил: «Да, понимаю». Клирик со своей узницей расстался с отрядом через 4 дня. В маленькой деревушке тракт разделялся на 2 дороги. Одна вела в Истримару, куда надлежало прибыть рейтарам, другая — в столицу королевства, где колдунью уже ждал костер. Прощание с отцом Даниэлем оказалось неожиданно душевным. Он поблагодарил всех солдат за помощь и благословил их, обещав молиться спасителю за их здравие. Затем отозвал Рауля в сторонку и, смиренно сложив руки, сказал: «Я не могу умолчать о том, что произошло, сын мой, но сделаю все, что в моих силах, чтобы за вами не было вины и грехов. Церковь всепрощающая, а вы ее верный сын, не раз доказавший свою набожность. Вряд ли за столь мелкий проступок, как временная свобода отступницы, вас будут беспокоить. Я возьму этот грех на себя». «Я даже не знаю, что ответить, святой отец». «Ничего говорить и не требуется. Ступайте. Я помолюсь за вас». Капитан кивнул и неожиданно спросил: «Ее все-таки ждет казнь?» «Да, конечно», — удивленно приподнял брови клирик. «Даже после того, как она нас спасла?» «Это зачтется ей на Божьем суде, но не на земле. Святой суд не меняет своих решений. Прощайте». «Что он тебе сказал, мой друг?» — спросил Алехандро, когда они отмахали несколько лиг по тракту и остановились на ночь в местном гарнизоне. «То, что я и думал», — пожал плечами Рауль. В подробности вдаваться не хотелось. Он отчего-то чувствовал себя полной свиньей. Когда стемнело, Рауль взял у командира рейтар гитару, но играть не мог. Думал о другом, все время возвращаясь к разговору с еретичкой. Алехандро, ловко управляясь с засаленными картами, нет-нет да поглядывал на приятеля из полуопущенных век. Он хмурился. То ли с картами не везло, то ли начал что-то подозревать. «Вряд ли он уехал из деревни», — неожиданно сказал Рауль. Алехандро вздохнул, смел расклад, посмотрел на товарища. «Разумеется, святош там, где мы его оставили. Что дальше?» Капитан отряда задумчиво постучал пальцами по столу, взял в руки шпагу и начал внимательно изучать сложную гарду. Собеседник терпеливо ждал ответа. «Я хочу прогуляться. Через час». Теперь настала очередь Алехандро задуматься. Он откинулся на стуле и ухмыльнулся. «Составлю тебе компанию». «Когда ты это решил?» «Сразу. Как только мы расстались с клириком». «Собираешься освободить ее? Еретичку будут искать. И нам на хвост может сесть вся инквизиция, и дело запахнет жареным». «Надеюсь, что нет». «Ты командир», — пожал плечами рейтар. «На меня можешь рассчитывать. Просто помни, что у поступков есть последствия». Рауль вздрогнул, услышав почти те же слова, что сказала ему ведьма этим утром. «Я это знаю». «Советую скрыть то, что мы хотим сделать от солдат. Они могут скрутить тебя и увезти в Истримару в мешке. Не потому, что боятся гнева спасителя, просто чтобы ты не делал глупости и не влип в неприятную ситуацию». «Порой они излишне заботливы», — усмехнулся капитан, вставая из-за стола. Алехандро взял палаш и, кивнув, направился к выходу, но задержался в дверях. «Что тобой движет, мой друг?» Они встретились взглядами, и Рауль ответил: «Назови это чувством справедливости. Она спасла жизни моим людям. Я ее должник. Впрочем, не скрою, жалость здесь тоже присутствует». «Значит, нам действительно пора завершить эту историю». Погода менялась. Звезды скрылись под пришедшими с севера облаками, которые принес на своем хвосте ветер. Долгожданная прохлада легкой дланью опустилась на пустую ночную дорогу и погост, заросший высохшими кустами самшита. Рауль остановил лошадь в небольшой роще и двинулся по пустой дороге к деревне. У реки с ним встретился Алехандро, отправившийся из лагеря на час раньше. Она в самом центре этой дыры, в сарае, за церковью. Патрулей на улицах нет, людей тоже. Псы лают, но никого это не тревожит. Да и мятежников столько лик. Ее охраняют. Двое служек инквизиции, не из клириков. А отец Даниэль? Его я не видел. Улицы и правда были пусты. Возле трактира на людей забрехал пес, но увидев, что они не боятся, умолк и спрятался в будке. Церковь, маленькая, чистенькая, свеженькая, встретила их давящей тишиной. Следуя за Алехандро, Рауль прошел в низкую калитку и оказался на заднем дворе, где впритык друг к другу стояли несколько деревянных сараев. В соломе, укрывшись курткой, спал мужчина. Другой, отчаянно зевая, сидел тут же. Офицерам не потребовалось много времени, чтобы отправить этих людей в более долгий сон. Никакой жалости к тем, кто, получая приказы, притаскивает в застенки инквизиторов очередного несчастного, они не испытывали. Рауль снял ключ с большого железного кольца. «Подожди меня здесь», — сказал он. «Я скоро». Друг кивнул. Сняв с крюка фонарь, Рауль отомкнул висячий замок, открыл и снова плотно прикрыл за собой дверь. В сарае неприятно пахло старым сеном, луком и мышиным пометом. Во мраке звякнула цепь. Он пошел на звук. «Сеньор?» Она удивилась его появлению. «Вам не следовало приходить сюда?» Ее губы были разбиты, и один глаз заплыл. Капитан почувствовал к надсмотрщикам внезапную ненависть. «Как твое имя?» Он хотел сказать совсем другое, но смолодушничал. «Наранья. Наранья Хитана». «Я запомню». «Спасибо, сеньор», — прошептала она, поднимаясь с сена. «Слишком поздно что-то менять. Я не уйду с вами. Вы ведь это знаете». «Да, знаю». Не в его власти было снять с нее ошейник, за который теперь она была прикована. «Завтра к вечеру ты будешь в столице, а послезавтра тебя ждет казнь. Чему ты улыбаешься?» «Своей глупости, сеньор. Там, в Хуэскаре, в глубине души я верила, что меня поймут, смогут оправдать и, возможно, избавить от этого проклятия. Но святой суд вынес иное решение». «Я хочу спасти тебя от костра». «Я поняла это, когда вы вошли, сеньор. Спаситель услышал мои молитвы и сделал вас своей милосердной рукой. Возможно, так будет лучше». Рауль обнажил дагу. Она не отшатнулась и, словно убеждая саму себя, прошептала: «Верю, что Спаситель жалился надо мной, и мне нет нужды входить в пламя. Я его не заслужила. Спасибо, что не обращались со мной, как с собакой, сеньор. Если можно, сделайте это быстро». «Все?» — спросил Алехандро, у ног которого лежали тела надсмотрщиков. «Да, давай отнесем мертвецов внутрь». Когда дело было сделано, капитан поднял с земли и швырнул в дверь переносной фонарь. Тот разбился, и масло, выплеснувшись на стены и солому, пробудило огонь. Словно волшебный, он взметнулся к низкому потолку, охватывая все помещение и с ревом вырываясь из маленьких окошек. Алехандро, не удовлетворившись этим, разбил еще один фонарь о стену. И пламя, точно так же, как в предыдущий раз, словно подчиняясь чьей-то воле, намертво вцепилось в бревна, а потом, подгоняемое ветром, метнулось на крышу. «Уходим!» Алехандро хлопнул Рауля по плечу. «Сейчас набегут!» Они поспешили прочь. Быстро покинули деревню и уже в поле, не сговариваясь, обернулись. Зарево пожара и поднимающиеся над крышами языки пламени были видны даже отсюда. Когда друзья оказались в седлах, наконец-то тревожно загудел набат. Рауль в последний раз оглянулся и затем пришпорил лошадь. Ветер продолжал крепчать, раздувая огонь.